Дома тем временем царила сущая идиллия. Даны оккупировали кухню и что-то наперебой рассказывали Алене, пытавшейся вносить полученные сведения в ноутбук. Вчера пришлось скачать исландские шрифты для Word с умляутами, ангстремами и диграфами, относительно точно передающими сверхархаичное произношение трюгви с кетелем. Алена, как филолог, быстро усвоила, какое невероятное сокровище попало к ней в руки. Живые носители древней культуры и вымерших диалектов. Да с их помощью можно десяток диссертаций защитить. «Чем занимаемся?» – осведомился Славик, устроившись за столом. «Как погляжу, вы тут не скучаете». «У меня цивилизационный шок», – пожаловалась Алена. «Они рассказывают совершенно неизвестные, не сохранившиеся саги. Снорри Стурлусон, по сравнению с Трюгви, жалкий подражатель и бездарность». «Это какой Снорри? Из Рюриковой дружины, что ли? Ты откуда его знаешь?» «Книжки читай, тупица. Это исландский поэт 13 века. Благодаря его книгам мы получили представление о мифологии и истории северных народов. Однако Снорри сумел записать лишь малую часть саг и преданий. Я решила проверить, как Даны отреагируют на уже известные в их времена стихи. К примеру, висы знаменитого скальда Эгиля Скаллагримсона. А они в ответ начали подчивать меня уникальными сагами, о которых теперь никто не помнит. Даже упоминаний в литературе нет. Третий час сижу, записываю». «Какой материал!» «Мечта любого медиевиста и филолога. Песня». «Они сказали, зачем приперлись? Двое суток в городе, а по делу ни слова. Может, просто решили навестить?» «Просто так в их мире ничего не делается. Всякое действие имеет смысл. Разве что Даны не торопятся, полагая спешку неэтичной. Спроси их сам. Долг гостеприимства мы выполнили. Гости оценили наше радушие. Теперь можно объясниться». «Вот и переведи то, что сейчас сказала». «Начинай всерьез учиться языку. Я толмачом к тебе не нанималась». Даниры выслушали, покивали, стали серьезными. Осведомились у Слейфа Гасти, можно ли увидеть старого Вильгова Сигурдсона. Он мудрый человек, это Трюгви известно. Кроме того, Вильгов близок к богам и слышит их волю. Мы пришли в Петерсбург говорить с ним. Так, новости одна интереснее другой. Оказывается, Гончаров близок к богам Асгарда, в которых никто всерьез не верит последние 800 лет. Опять иносказания, обожаемые скандинавами. Видимо, Трюгви подразумевает особые способности Аргуса. Допустим. Скажи им, что Вильгоф Бонд погиб в бою и сейчас пирует с богами в Вальхалле. Я его наследник, пусть говорят со мной. У Трюгви вытянулось лицо. Он кашлянул, сдвинул брови, высказался в том смысле, что велений всемогущей судьбы смертным не исправить, и если Вильгоф пал доблестно и с оружием в руках, значит, так было предначертано. Справили ли по Вильгову тризну? Как погребли? Ответь, что сожгли. Кремация у них в ходу. От Альдегьюбурга до устья Невы и по современным-то меркам путь не близкий. По воде, с учетом изгибов рек и обхода полуостровов Ладоги, получается километров 170, или немногим больше. В 9 веке люди пускай и легки на подъем, а для викингов путешествие длиной в 1500 километров от Данмёрка до Гардарики не является чем-то экстраординарным. Отправляться в дорогу без серьезной цели никто не станет. Тем более, что Трюгви догадывался о колдовской или божественной сущности дверей. Кроме того, жрец уверен, что Петерсбург находится в настоящем для него времени, лишь где-то очень далеко, будто Рим или Константинополь. Алена объяснила, что в связи с отсутствием у скандинавов самой доктрины исторического времени, идею о переходе из прошлого в будущее и обратно, Даны не воспримут органически. Есть сейчас, вчера и пока не наступившее завтра. Но фраза «через 1000 лет» выше их понимания. А раз так, заглянуть на огонек к Слейфу Гасти вполне возможно, особенно если появилось серьезное дело. Трюгви не стал вилять и говорить намеками, в отличие от 20 века, тогда предпочитали объясняться с предельной точностью и доходчивостью. В твоей стране, друг Слейв, все иначе, чем у нас. Обычаи, одежда, речь. Пускай ты и уверяешь, будто Петерсбург стоит в Гардарике. Я верю тебе, но даниры, нардмары или свеи в этой части земель за Восточным морем прежде не бывали. Много у вас дивных и чудесных предметов, которые не купишь даже в Бирке или на ярмарке у Паланда. Видно, что племена, обитающие здесь, постигли великую мудрость. Нет-нет, Слейв, не подумай, я не говорю о колдовстве. В твоих зеркалах, показывающих движущиеся рисунки, лампах, дающих яркий свет, или телегах без коней, которые я вижу в окно, зловредной волажбы нет. Я чувствую это. А чувства меня не обманывают. Выходит, в дальней Гардарике живут изумительно искусственные люди ремесла, верно? Что такое дальние Гардарики? Удивился Славик. Трюгви придумал название для нашей реальности, пояснила Алена. Гардарики Фьярри, за пределами изученных скандинавами земель. Он серьезно думает, что оказался первым даниром, очутившимся в этих краях. Подозреваю, начинает размышлять о возможной торговле или колонизации. Мы им телевизоры с DVD-плеерами и диски с Уолтом Диснеем, а они нам соболи и шкуры, мед, красную рыбу и пиво. «Акстись!» – замахал руками Славик. «Пусть и думать забудет». «Неужели так и сказал?» «Нет же, шуток, что ли, не понимаешь?» «Фу, напугало! Для полного счастья в городе трех революций только слободы даниров не хватает». «Ага, телевизионщиков водить, интервью раздавать». «Возвращение к древним традициям предков. Новое слово в экономике. Межвременная торговля». Оказалось, что если у Трюгви и были подобные мысли, он счел их пока неуместными. Просьба состояла в другом. Вильгоф Бунд однажды рассказал, будто ваше племя научено великими жрецами истреблять тварей с мороза, порождение Нифельхейма и Хели. Люди в Альдегьюборге думают, что убийца Харальда из Лунда и его братьев Мидгарду не принадлежит, а вышел из другого мира, где человеку нет места. Ты, Слейв, своими глазами видел Хельдера и победил его. Значит, владеешь умением изгонять злую силу. «Чего?» – изумился Славик. «Я победил дикобраза? Он понимает, о чем говорит? Это была случайность. Повезло. Что такое Мидгард и Нифельхейм?» Трюгви подразумевал не победу, как убийство врага, а победу хитростью. Особое выражение. «Чтобы у тебя не оставалось иллюзий относительно их языка, замечу, что даниры, даже обычные волосы, обозначают десятком разных слов. Волосы мужчины, женщины и ребенка, шерсть домашнего и дикого зверя, волосы на бороде и голове. Ребята серьезно озабочены неприятностями в Ладоге и ближайшей округе, раз упомянули Нифельхейм. Один из девяти миров северной мифологии, царство льда, холода, мрака и хаоса, вроде нашего ада, только не огненного, а морозного. В представлении Трюгви мир упорядочен, подчиняется законам и традициям, оттого нет ничего хуже и страшнее хаоса и его порождений, бороться с которыми могут только боги и герои. Мидгард – наш обычный мир, населенный людьми. Срединная земля. Если хочешь, Средиземье. Толкин взял это название для Властелина колец у скандинавов». «И что им отвечать?» – вздохнул Славик. «Звучит как издевка. Умею изгонять злую силу». «Ничего я не умею. Я даже не уверен, что дикобраза можно застрелить из Серегиного карабина. Могу сходить в Казанский собор, купить бидон святой воды, пускай окропляют, вдруг подействует». «Не подействует», — уверенно сказала Алена. «Хельдир христианской мифологии не принадлежит. Окропляй, не окропляй, бестолку. Знаешь почему? Потому что противодействовать нечистой силе можно только методами, с которыми нечисть хорошо знакома. Полей на беса святой водичкой – сгинет. А вот демонов Древнего Египта надо изгонять кошкой, которая, в свою очередь, в христианской традиции считается пособником дьявола. Все очень запутано. Не знаю я, что им отвечать. Ты Аргус, ты и решай. Только учти, парни всерьез надеются на твою помощь. Если обломишь, не обидятся, но запомнят и начнут считать тебя человеком не слишком надежным». Они убеждены, наши знания сопоставимы с ученостью византийцев или арабов. Но те и другие далеко, а Гардарики Фьяри рядом. Кстати, Дрюги взял с собой Кеттеля не потому, что вдвоем безопаснее. Кеттель просто хотел тебя увидеть из дружеского расположения. Задачу перед Славиком поставили неразрешимую. Как можно бороться с умозрительным злом, сущность которого Даны объяснить не в силах? Ладно, дикобраз. Теоретически он материален, а живую плоть можно обратить в неживое состояние мечом, пулей или огнем. Но что такое тень? Как и предполагалось, редкое природное явление. Ничего подобного. Даниры настаивают на мистической версии. Им лучше знать, раз менталитет древности допускает возможность колдовства и признает его важную роль в жизни людей, следовательно, оно существует. Так вроде бы утверждал Гончаров. Скажи Трюги, что я подумаю. Когда они собираются обратно? Снекка придет за ними на 7-й день, сообщила Алена. Значит, у меня в запасе 4,5 суток. Многое успею. Трюгви приглашает нас обоих в Вальдегьюборг. Я не стала отказываться. Любой миллионер выложит за подобный тур 4/5 части состояния. Какой тут космический туризм? Банально. Опять мыслишь категориями европейского потребителя. Туризм? Ты о чем вообще? Там смертельно опасно. Это не сафари и не дайвинг на Красном море. «Ты вернулся живым и здоровым», — легкомысленно сказала Алена. «Завел себе друзей, нормально адаптировался. Не представляешь, как хочется посмотреть на жизнь той стороны. Ведь ничего не сохранилось. Первые упоминания в русских летописях об Альдегьюборге относятся только к XII веку. Повесть временных лет. А мы можем посмотреть сами, потрогать руками, поговорить с настоящими живыми людьми». «Не увлекайся!» – прикрикнул Славик. «Хорошо, уговорила. Съездим в Ладогу. Потом. Ты сначала оденься, как положено. В джинсах там рассекать не будешь, не поймут». «Я уже нашла в интернете, где можно купить реконструкторскую одежду и украшения». «Вот и хорошо!» «Трюгви согласен подождать ответа?» «Попробую использовать все доступные связи. Проконсультируюсь с Алвером. Ты напишешь письмо в РГТ с изложением вопроса. Грау тоже сгодятся. Хотят, чтобы я помог им? Отлично. Помогите мне в трудном вопросе». «Грау? Забыла спросить, как прошла встреча?» «Ужасно. Мерзейший тип. Понтов, как у короля. А выглядит законченным уродом. Или они нарочно такого прислали? Очень может быть. Сулил 10 миллионов долларов». «Надеюсь, ты отказался?» «Конечно. Он рассчитывал произвести впечатление круглой красивой суммой, но психологический расчет неверен. Понятно, что заработают они в разы больше. Пришлось жадничать. Потребовал 1/10 от окончательной выручки, иначе договора не будет». «А он?» «Куда он денется с подводной лодки? Позвонит на днях, и я гарантирую, даст согласие. Когда пойдешь в магазин, проверь старую кредитку. Думаю, они вернут твои деньги. Это обязательное условие». «Спасибо. Но в Google я все равно не вернусь. Это невозможно. Человек, уволенный из компании в связи с подозрением в махинациях, не может быть восстановлен в должности. Такова политика руководства». «Оно тебе надо, вот скажи». «Привыкла?» «Как привыкла, так и отвыкнешь. Или раз хотела заглянуть в Вальдегьюборг?» «Значит, слово? Обещаешь?» «Обещаю».